3. В 3 часа дня Питер вырвал хозяйку из полуобморочного состояния, в котором та продолжала работать. Она вдруг осознала, что еще немного, и загнулась бы от голода и переутомления. Питер выл. Спина и руки Бобби покрылись гусиной кожей. Она уронила заступ и попятилась от таинственного предмета. Это была не тарелка, не ящик, а вообще неизвестно что. Бобби только помнила, как впала в бездумное оцепенение, и это ей очень не нравилось. Сегодня она не просто потеряла счет времени, она перестала чувствовать и саму себя. Словно кто-то забрался в голову, как забирается бульдозерист в кабину, заводит мотор и принимается дергать нужные ему рычаги. А пес так и выл, подняв морду к небу. Протяжный, тоскливый звук, леденящий кровь. «Перестань, Питер!» — завопила Андерсон, и, к счастью, тот перестал. Еще немного, она сорвалась бы с места и бросилась в бегство. Бобби попыталась взять себя в руки. Отступила еще на шаг. Но тут ее что-то мягко хлопнуло по спине. Услышав крик хозяйки, Питер издал еще один краткий визгливый звук, но тут же умолк. Андерсон, не глядя, нащупала то, что ее задело. Трудно сказать, чего она ожидала. Впрочем, за секунду до прикосновения Бобби вспомнила, смутно, будто сквозь сон, как прервала работу, чтобы повесить на куст свою блузку. Да, это она. Бобби надела ее, но неправильно застегнула пуговицы, и блузка перекосилась на один бок. Пришлось переделывать всю работу заново. Андерсон, не отрываясь, смотрела на результаты своих раскопок. Вот сейчас этот археологический термин как нельзя более подходил к ее действиям. Как она провела здесь эти 4 часа, Бобби помнила очень смутно. В голове всплывали даже не воспоминания, а их жалкие клочья. Но теперь, глядя на плоды своего труда, она испытала благоговейный страх, смешанный с растущим восторгом. Что бы это ни было, оно оказалось огромным, не просто большим, понимаете? Лопата, заступ, лом лежали на некотором расстоянии друг от друга возле 15-футовой траншеи, а рядом с ними красовались аккуратные черные кучки лесной земли и груды камней. В том самом месте, где Андерсон запнулась ногой о 3-дюймовую штуковину из серого металла, теперь возвышался 4-футовый край какого-то титанического предмета. Серый металл. Какой-то предмет. «Для писательницы я сама точность и конкретность», — мысленно усмехнулась Андерсон, вытирая рукавом вспотевший лоб. «Но что поделать? Она и вправду не знала, что это за металл. Сталь? Навряд ли. Может быть, редкий сплав? Бериллий? Магний? Что-то еще? Да не знает она». Бобби принялась расстегивать джинсы, чтобы заправить блузку, но вдруг замерла от неожиданности. Выцветшие левайсы были насквозь пропитаны кровью. «Ничего себе! Ну и ну! Это не месячные, это не агара какая-то!» Андерсон охватил нешуточный страх. Впрочем, нашла чему удивляться, трусиха. Перед этим Роберта работала точно в трансе и наворотила столько, 4 здоровым мужикам не управиться. «Это она-то, хрупкая женщина. Не мудрено, что кровотечение усилилось. Да все нормально. Остается только порадоваться, что она просто течет, а не корчится в судорогах от боли». «Ой-ой-ой, какие мы романтичные, Бобби!» Она подавила хриплый смешок. «Самое время наведаться в душ и переодеться. А под джинсом давно уже плачет мешок для ветоши. Одной проблемой меньше в этом тревожном и беспокойном мире, правильно? Правильно. Было бы о чем горевать». Она застегнула молнию, не заправляя блузку. Незачем марать еще и ее. Хотя, положа руку на сердце, блузка тоже не Диор. Липкая влажность внизу живота заставляла морщиться при любом движении. «Боже, как же ей надо в душ! Срочно!» Но вместо того, чтобы тронуться вверх по склону к тропинке, Бобби вновь подошла к предмету в земле, точно притянутая магнитом. Питер завыл, и она вновь покрылась мурашками. «Да заткнешься ты там или нет?» Она почти никогда не орала на пса всерьез. Но, черт побери, в этот раз Бобби чувствовала себя подопытной в лаборатории. Зазвенел колокольчик, выделилась слюна. То есть, тьфу, завыла собака, побежали мурашки. Никакой разницы. Оказавшись близко к своей находке, Бобби в изумлении залюбовалась ею и сразу же позабыла о Питере. Прошла секунда, другая. Она протянула руку, дотронулась. И вновь уловила необъяснимую вибрацию. Та пробежала по пальцам и растворилась. Как если бы это был корпус гигантской машины, внутри которой на полную мощь работал мотор. Необычайная гладкость металла наводила на мысль о машинном масле. Казалось, стоит коснуться поверхности, запачкаешься. Она сложила ладонь в кулак и осторожно постучала костяшками пальцев. Предмет отозвался глухим, как от удара по деревянной колоде, звуком. Помедлив, Бобби вытащила из заднего кармана отвертку и нерешительно, отчего-то чувствуя себя чуть ли не вандалкой, провела острым концом по металлу. Царапины не осталось. Если внимательно приглядеться, то начинала мерещиться. Но нет, это обман зрения. Будто предмет утолщается от торчащего края к центру, запрятанному глубоко под землей, и что край чуть заметно изогнут. Однако, если глаза не врут, можно предположить такое. Это нелепо, чудесно, страшно, невероятно и с какой-то безумной точки зрения совершенно логично. Бобби провела ладонью по гладкому металлу, потом очнулась и отступила на шаг. С какой стати она тут ласкает металлическое хрен знает что, в то время как по ногам хлещет кровь? Да, но если догадка верна, месячные станут самой мелкой из всех возможных напастей. Тебе надо кому-нибудь рассказать о происходящем, и как можно скорее, Бобби. Я Джиму позвоню, когда он вернется. Ну, разумеется, позови поэта, великолепно. А почему не преподобного Мунна? Эдвард Гори с Гэханом Уилсоном тоже сойдут. Примечание. Мун Сон Мэн. Годы жизни 1920-2012. Южнокорейский религиозный деятель, основатель и лидер религиозного движения «Церковь Объединения». Эдвард Гори. Годы жизни 1925-2000. Американский писатель и художник, известный своими книжными иллюстрациями в стиле Макбар. Гэхен Уилсон. Год рождения 1930-й. Американский писатель, карикатурист и иллюстратор, прославившийся серией карикатур с изображением ситуации в стиле хоррор-фэнтези. Конец примечания. Они недурно рисуют. И еще найми 2-3 рок-группы, закатим здесь долбанный Вудсток 1988 года, а? Пора быть серьезнее, Бобби. Звони в полицию. Нет. Сперва Джим. Он должен это увидеть. Мы все обсудим, а пока я еще покопаю. Но это может быть очень опасно. Да и не просто может, а будет. Она уже это почувствовала, не так ли? И Питер тоже. Кстати, вот еще что странно. Сегодня утром, спускаясь по склону, Бобби чуть было не наступила на дохлого сурка. Судя по запаху, бившему в ноздри, тот умер 2 дня назад, не меньше. Но мухи над ним почему-то не велись. Их жужжание предупредило бы неосторожную путницу. Андерсон не могла припомнить похожего случая. Причину смерти по внешнему виду установить не удалось. Но ведь не связано же это с непонятной штукой в земле. Бред какой-то. Он, наверное, съел отравленную приманку на чьем-нибудь поле и приковылял сюда умирать. «Иди домой, Бобби, переоденься». «Ты вся в крови, и пахнет от тебя плохо!» Она попятилась, а затем развернулась и принялась подниматься по склону. На тропинке ее чуть не сбил с ног Питер. Неуклюже налетев на хозяйку, он бросился облизывать ей лицо с такой радостью, что его даже стало немного жаль. Год назад Питер попытался бы сунуть нос ей между ног, привлеченный запахом. Теперь же он лишь дрожал. «Вот дурак!» Кому было сказано оставаться дома? Однако Бобби была даже рада его появлению. А вдруг она заработалась бы здесь до сумерек? возвращаться затемно, зная, что где-то рядом в ночи торчит эта штука, такая перспектива совершенно ее не прельщала. Андерсон обернулась. С высоты было легче оценить масштабы. Предмет торчал из земли под небольшим наклоном. Передняя кромка и в самом деле чуть-чуть закруглялась. Я же сразу подумала о тарелке, когда впервые пыталась ощупать ее под землей. Стальная тарелка, но не обеденная. А ведь из земли торчала такая маленькая часть. Тарелка. Летающая, черт возьми, тарелка.